Рождение Штирлица. Истинность ватерлинии — символ мощности судна. Здесь нельзя ошибаться, чревато крушением шторм. В любви, войне и творчестве, видимо, самое трудное — сухая трезвость оценок, как утверждал Нильс Бор. Океаны, какими видится, открыты для каждого смертного. Предмет океанографии понятен отнюдь не всем. Охотник, знающий истину, кормит слепого беркута, ведь тот, кто молчит, не значит, что обязательно нем. Единственным, кто уверовал в реальность Штирлица сразу и безоговорочно, был Брежнев. Посмотрев фильм «17 мгновений весны», он потребовал немедленно присвоить ему звание Героя Советского Союза. Леониду Ильичу объяснили, что Штирлиц — фигура вымышленная, но он не поверил и вручил золотую звезду актеру Вячеславу Тихонову, исполнявшему роль блестящего разведчика. Правда, не героя Советского Союза, а героя социалистического труда. Рядовые читатели не отличались такой доверчивостью и часто у папы допытывались, существовал ли такой человек на самом деле, где живет, что делает. А было все вот как. Из записи Юлиана Семенова. Литератор, отдавший себя служению истории, оказывается в положении особом. Он обязан былое сделать сегодняшним. Он должен вдохнуть в прошлое живое дыхание реальности, похожести и понятности. Вне и без героя, который бы шел сквозь пласт истории, труд писателя обречен. Плохая иллюстрация в век цветной фотографии смотрится жалко и беспомощно. В свое время умный Сенека сказал: «Для меня нет интереса знать что-либо, если только я один буду это знать. Если бы мне предложили высшую мудрость под непременным условием, чтобы я молчал о ней, я бы отказался». Когда и если ты узнал, возникает главная проблема. Как это твое знание сделать предметом литературы? Если не озадачить себя этим вопросом, книги твои будут пылиться на библиотечных полках. Как отдать твое знание, как организовать эту задачу? Вот вопрос вопросов литературы, которую мы называем исторической. Когда я задумал «Пароль не нужен», первую книгу из цикла политических хроник о Штирлице, я больше всего думал о том, как организовать исторический материал. Я считал, что сделать это можно, лишь пропустив события сквозь героя, сплавив воедино категорию интереса и политического анализа, исторической структуры и судьбы человека, оказавшегося в яростной круговерти громадных событий, прожитого нами 50-летия. История нашей Родины такова, что человек, родившийся вместе с 20 веком, должен был пройти через события революции, гражданской войны, испанской трагедии, Великой Отечественной войны. Как быстролетен, с точки зрения исторической ретроспективы, этот 50-летний миг, и как он насыщен событиями, поразительными по своему значению. Иной век былого не уместился бы в месяц недавнего прошлого. Кирпичи фактов истории обязаны быть накрепко сцементированы сюжетом, который не только развитие характеров, но обязательно интерес, заключенный в личности, которая пронизывает все повествование. Такой личностью оказался Максим Исаев, он же Всеволод Владимиров, он же Макс Штирлиц. Я получаю множество писем сейчас. На конверте адрес: Москва, Союз писателей, Семенову, для Исаева Штирлица. Разные люди, разных возрастов, национальностей, вкусов просят дать адрес Максима Максимовича Исаева, чтобы начать с ним переписку. Мне даже как-то неловко отвечать моим корреспондентам, что Исаев Штирлиц — персонаж вымышленный, хотя, точнее, следовало бы сказать, вымышленно-собирательный. Летом 1921 года в редакциях нескольких владивостокских газет, а их там было великое множество, после контрреволюционного переворота братьев Меркуловых, которые опирались на японско-американские штыки и соединение китайских милитаристов, появился молодой человек. Было ему года 23. Он великолепно владел английским и немецким, был смешлив, элегантен, умел умно слушать, в спорах был доказателен, но никогда не унижал собеседника. Главными его страстями, он не скрывал этого, были кони, плавание и живопись. Человек этот начал работать в газете. Репортером он оказался отменным, Круг его знакомств был широк: японские коммерсанты, американские газетчики и офицеры из миссии, китайские торговцы наркотиками и крайние монархисты, связанные с бандами атамана Семенова. Покойный писатель Роман Ким, бывший в ту пору комсомольцем-подпольщиком, знал этого газетчика под именем Максима Максимыча. В Хабаровском краевом архиве я нашел записочку Постышева Блюхеру. Он писал о том, что переправил во Владивосток к белым чудесного молодого товарища. Несколько раз в его записках потом упоминается о товарище, работающем во Владивостоке очень успешно. По воспоминаниям Романа Кима, юноша, работавший под обличьем белогвардейского журналиста, имел канал связи с Постышевым. Об этом человеке мне также много рассказывал Шнейдер, друг Виктора Кина, работавший во Владивостокском подполье. Когда Меркуловы были изгнаны из Нашинского города, Максим Максимыч однажды появился в форме ВЧК вместе с Убаревичем, а потом исчез. Вот, собственно, с этого и начался мой герой, Максим Максимыч Исаев, который из романа «Пароль не нужен» перешел в роман «Майор Вихрь». В одноименный фильм он не попал из-за обычной в кинематографе проблемы метражности. В романе Штирлиц Исаев – отец помощника Вихря по разведке Коли, а уж потом из майора Вихря в роман «17 мгновений весны» и затем в роман «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Увы, у нас еще бытует слащаво-мещанское представление о работе разведчика. Иногда наталкиваешься на пожелание. Вы ведь пишете детектив. Придумайте какие-нибудь лихие повороты. Ваш разведчик бездействует, не проявляет себя. По-моему, такое мнение рождено детской привязанностью к трем мушкетерам, с одной стороны, и презрением к литературным поделкам о манекенах с седыми висками и усталыми добрыми глазами, с другой. Пожалуй, нет спора, что важнее – похитить со многими эффектными приключениями, погонями, перестрелками и таинственными перевоплощениями ключи от сейфа? Или же, находясь в стане врага, внешне ничем себя не выделяя и никак героично не проявляя, дать серьезную оценку положения, высказать свои предположения о настоящем и будущем? Но если похищение ключей, я нарочно огрубляю, втискивается в требования, предъявляемые к детективу, то анализ, размышление, исследование экономическое, военное, историческое никак в эти рамки не входят. Максим Максимович Исаев, работая во Владивостоке в стане оккупантов, должен был пропустить через себя, понять и выверить информацию о настроениях в черном буфере, которую он ежедневно получал как газетчик, легально, не прибегая к бондовским сверхэффектным трюкам. При этом следует учесть, что контрразведка белых во главе с опытным офицером охранки Гиацинтовым сугубо внимательно относилась к газетчикам, имевшим широкий круг знакомств среди самых разных слоев общества. Только благодаря тому, что друзьями Исаева были настоящие люди, предпочитавшие смерть предательству, он смог выиграть поединок с начальником белой контрразведки. Солдатам ставят памятники, об их подвиге пишут. Подвиг же разведчика молчалив и безвестен, и чем более он неприметен, тем весомей он. Главным достоинством Исаева Штирлица, которого папа называл героем чистым, смелым, добрым, была способность трезво и много думать, принимать в экстремальных ситуациях ответственные решения и самостоятельно отстаивать их до победы. Исаев Штирлиц – образ собирательный. Взяв за основу молодого разведчика из записки Постышева, отец многое позаимствовал из характеров таких замечательных людей, как Леопольд Треппер, знаменитый руководитель Красной Капеллы, Шандер Рада, гордость советской разведывательной группы в Швейцарии, шифровки, которые о происходившем на совещании Гитлера попадали в Москву в тот же день. Его позднее отозвали в Союз и из аэропорта отправили в тюрьму. Абель, Зорге, брошенный на произвол судьбы советским руководством, Кузнецов, Вилли Лемон. В одном интервью папа сказал: если писатель хорошо узнал их всех и через них глубоко и тонко прочувствовал своего героя, всем своим существом уверовал в него, то он, герой, хоть и вымышленный, собирательный, впитав живую душу и кровь автора, становится живым. Отец придумал Штирлицу любопытную биографию. Ровесник 20 века, сын петербургского профессора права и убежденного меньшевика Владимирова и рано умершей дочки украинского революционера, он растет подле отца, эмигрировавшего в Швейцарию после сибирской ссылки и с измольства знает всех руководителей российского левого движения. Малышом принимает Литвинова за Деда Мороза и сидит у него на коленях, слушая сказки. Получив блестящее образование в Цюрихе, он возвращается после революции в Россию и становится одним из первых разведчиков. Романтик, поклонник Платона, молодой Владимиров Исаев считает, что государство может и должно быть высшей формой справедливости. Он не слеп, видит царящую вокруг жестокость и дикость, но верит, что они исчезнут, как только культура придет в новое общество в образе справедливого высшего судьи, не прощающего варварства. Когда Владимиров Исаев знакомится со своей будущей женой Сашенькой, дочкой идейного оппонента, то показывает ей ту сторону жизни, которую она, 20-летняя, никогда не видела. Портовых проституток, торговцев детьми, притоны наркоманов, чудовищную нищету. Ошеломленная и повзрослевшая, она понимает, что истина открывается лишь стремящемуся узнать, а прячущийся за категоричностью однозначных оценок или не уверен в себе, или страшится мысли. Молодой разведчик исповедует знания, руководствуясь китайской мудростью. Человек должен верно познать предмет его окружающий, ибо только в случае верного познания предмета он сможет правильно организовать разрозненные сведения в единое знание. Если знание широко и разнообразно, оно превращается в истину. Приближение к истине позволяет человеку найти правильное поведение в жизни. Владимиров Исаев против крайних мер, редко идет на жестокость, сказываются его принципы, характер и воспитание отца, гуманиста и интеллигента, но искренне верит в революцию. Он готов жертвовать ради нее самым дорогим. Подчинившись приказу, Владимиров Исаев уходит с белогвардейцами в эмиграцию, а Сашенька остается во Владивостоке. Из записей Юлиана Семенова. Сюжет романа «Пароль не нужен» я не выдумывал, просто шел по канве исторических событий. Вообще, когда детектив базируется на факте, на скрупулезном изучении эпохи, предмета, конкретики, именно тогда появляются «Тихий американец», «Наш человек в Гаване», «В одном немецком городе», «Сожженная карта». Я убежден, что чем дальше, тем больше детектив будет переходить в жанр документальной прозы. Этим он прочно утвердит свое место в серьезной литературе. Когда я начинал «Майора Вихря», в моем распоряжении были материалы, связанные с группой «Голос», которая действовала в Кракове. Резидент Е. Березняк, заместитель по разведке А. Шаповалов. Об этой группе впоследствии была написана документальная повесть «Город не должен умереть». Были записи бесед с польскими товарищами Зайонцем, Очкашем. Был рассказ польских друзей о том, как в окружении Кейтеля, когда он прилетал в Краков из Берлина, находился человек в форме СД, связанный с глубоко законспирированным подпольем. Были, наконец, беседы с генералом Бамлером, в прошлом одним из ближайших сотрудников адмирала Канариса. Сейчас я встречаю во многих газетах статьи с сенсационными заголовками о живом и здравствующем майоре Вихре. Считается, например, что я писал образ Вихря с Е.С. Березняка. Это неверно. Да, действительно, я взял один эпизод из жизни Е. Березняка, его бегство от гестаповцев с краковского рынка, но характер Вихря, его облик, его манера, его привычку говорить и думать я списывал с моего доброго друга писателя Овидия Горчакова, которого многие знают как одного из авторов фильма «Вызываем огонь на себя», и немногие как разведчика, сражавшегося в фашистском тылу. Таким же подвигом, как бегство Березняка от гестаповцев, была работа Алексея Шаповалова, внедрившегося в Абвер к полковнику Бергу. Вообще, консультировавший майора Вихря генерал, он был в дни войны во фронтовой разведке, рассказывал, что в окрестностях Кракова работало во время войны несколько групп военной разведки, и каждая из этих групп еще ждет своего писателя, ибо подвиги их поразительны. О монополизации Березняком Вихря отец не только говорил, но и писал герою Великой Отечественной Алексею Трофимовичу Шаповалову. «Дорогой Алексей Трофимович, вы даже себе представить не можете, как мне было дорого ваше письмо. Спасибо вам за него большое. Среди многих моих недостатков одного все-таки нет. Я не льстив. А посему примите мои слова как истинную правду. Ваше письмо свидетельствует о вашей молодости, не в возрастном, но в духовном, моральном смысле, порядочности и гражданской принципиальности. Поверьте, я бы не стал, как и вы, подробно разбирать коллизии, связанные с претензией товарища Березняка на майорство Вихря, не отдавая я себе отчета в том, что военно-патриотическое воспитание читателя, и особенно молодого, задача обоюдоответственная и для писателя, и для непосредственного участника подвига. Представьте себе только, Алексей Трофимович, каково было бы, начни Губельман кричать на каждом шагу: «Левинсон — это я», а Фадеев допустил ошибку в разгроме, наш отряд не разбили, а наоборот, мы одержали победу. Или, коли бы какой генерал сейчас выступил в газете и сказал: «Товарищи, я, Имерек, и есть сир Пилин из живых и мертвых, но Симонов оболгал меня, написав, что я курю Беломор, тогда как я не курящий». Смешно, не правда ли? Товарищ Березняк во всех своих многочисленных выступлениях в печати обвиняет меня в том, что я, во-первых, допустил ошибку, погубив Вихря, а он, то есть я, Березняк, жив. Во-вторых, я вообще позволил себе много вымысла. И ограбление в кабаре не было, и инженера крали не так. Что ж мне писать, как этот инженерный офицер хаживал к дамам? И что касаемо любви, там тоже все было не совсем так, и так далее. Мне казалось, что будет довольно жестоко, Алексей Трофимович, коли я выступлю в прессе еще раз и повторю, что товарищ Березняк не есть прототип Вихря, и его претензии на судейство моей вещи выглядят по меньшей мере несолидно. Я очень рад, что вы пытались говорить об этом товарищу Березняку. У меня создается впечатление, что товарищ Березняк хочет приписать себе подвиги всех тех героев, которые помогли спасению Кракова. Нехорошо это и нескромно. Я преклоняюсь перед подвигами товарища Березняка, Шаповалова, Церетели. Но согласитесь, Алексей Трофимович, что достойнее нам всем живым строить память павшим, а не возводить себе прижизненный монумент. Мне очень дорого то, что вы отстаиваете правду, пусть только в беседах с товарищем Березняком. Правда — такая категория, которая вечна и неисчезаема. Согласитесь, то, что можно уничтожить правдой, не существует. Да, одним из камней в фундаменте образа Вихря была история побега товарища Березняка с рынка. Был его героизм в застенках гестапо, но зачем же товарищу Березняку ронять себя, монополизируя Вихря, лишая права распространить подвиги Вихря и на других наших разведчиков, действовавших в Кракове, живых и мертвых? Скромно ли это? Достойна ли такая позиция? Несмотря ни на что, Березняк в течение 50 лет продолжал представляться майором Вихрем, и только интерес нынешней власти к истории разведчиков, спасших Краков, позволил восторжествовать справедливости, и был признан еще один из прототипов Вихря – Алексей Николаевич Батян. Но вернемся к Исаеву Штирлицу. Из записи Юлиана Семенова. Когда я беседовал в Кракове с человеком, знавшим советского нелегала из окружения Кейтеля, офицера СД, я попросил дать словесный портрет нашего разведчика. Интересно, что словесный портрет, данный польским товарищем, удивительным образом совпал с описанием Максима Максимовича Исаева. Покойный Роман Ким совершенно великолепно и очень точно обрисовал мне белогвардейского газетчика. Именно это и заставило меня допустить возможность перемещения Максима Максимовича в Германию. Я спрашивал потом генерала Баммлера, человека, прошедшего сложный путь, от помощника Канариса в Абвере до борьбы против Канариса в Комитете «Свободная Германия». Допускаете ли вы возможность работы русского разведчика в Абвере или СД? Генерал ответил, что русскую разведку он считал самой талантливой и сильной разведкой в мире. Баммлер также проанализировал по моей просьбе возможность работы на советскую разведку высокопоставленного офицера Абвера. Он даже назвал фамилии тех офицеров Восточного управления Абвера, которые, по его мнению, могли начать работать на нас, поняв неизбежность краха гитлеризма. Отсюда родился образ полковника Берга. Военная тема волновала отца с юности. Мальчуганом он десятки раз смотрел подвиг разведчика, был страстным поклонником Жукова, Рокоссовского, Мерецкого, Василевского, досконально изучал их мемуары. Позже познакомился и подружился с Шандером Рада. Довелось ему познакомиться и с маршалом Жуковым. Из дневника Юлиана Семенова 1963 года. Этой осенью, когда я сидел и работал в Гаграх, как-то раз мы пошли со Степой Ситаряном Женей и Катюшей в открытый театр послушать концерт московского эстрадного коллектива «Юность». Это было ужасное, утомительное и унизительное зрелище. Вел концерт развязный конферансье по фамилии Саратовский. Мы сидели во втором ряду, а перед нами в первом ряду в великолепнейшем модном костюме с разрезами сидел гладко выбритый, ухоженный, красивый маршал Жуков со своей женой и маленькой девочкой, то ли дочкой, то ли внучкой. Сидел он в окружении людей, удивительно напоминавших мне непманов, хотя я их воочию не видел, но по архивам представляю себе достаточно ясно. Все они были одеты, как истые европейцы, но только все дело портило, когда они улыбались. У всех у них по 32 вставленных золотых зуба. По-видимому, это считается наиболее верным помещением капитала в наши дни. Старик-еврей, который сидел рядом с женой Жукова, спросил ее: «Скажите, а генерал-полковник Кайзер еврей?» Она повернулась к Жукову, который, в это время замерев, смотрел сценку из «Армейской жизни». Лицо его было радостное, глаза под очками добрыми, и спросила его: «Скажи, пожалуйста, Гриша, ты знаешь Кайзера?» «Да». «Кто он?» «Командующий Дальневосточным военным округом». «А он еврей?» — спросила женщина. Маршал ответил ей коротко и резко: «Ну». В это время сценка из «Армейской жизни» кончилась, и Жуков с азартом мальчишки стал аплодировать. По всему летнему театру шел шорох, и все старались на него как-нибудь поближе посмотреть, а старый непман в белом джемпере сказал, никому не обращаясь, но желая, чтобы его услышали мы, сидевшие сзади и обменивавшиеся всякого рода соображениями: «Пэр Англии, у него там есть поместье и место в парламенте». Потом мы выяснили, что это действительно так. Жуков в 1945 году был награжден орденом Бани, высшим королевским орденом Англии. А человек, награжденный этим орденом, автоматически становится членом Палаты лордов. Там есть его место, которое всегда пустует. Ему выделили участок земли, который называется графство Жуков. Отец тогда только вернулся с Дальнего Востока, собирал материалы к роману «Пароль не нужен», с огромным трудом нашел что-то о расстрелянных Блюхере, Постышеве и Убаревиче. В Красноярске ему рассказали о жене Зорге, Кате, погибшей вскоре после мужа. Сведения были противоречивые, личность Зорги папу очень интересовала, и после концерта он подошел к маршалу с вопросом, знакомо ли ему имя разведчика. Жуков ответил, что ни одно из донесений ему не докладывали. Позднее папа выяснил у Чуйкова, что Филипп Голиков, ставший начальником разведки после расстрела Яна Берзина, на всех донесениях Зорги писал: «Информация не заслуживает доверия». Поэтому начальник генерального штаба ничего о Зорге не слышал. Да и Хрущев узнал совершенно случайно, посмотрев у себя на даче фильм Ива Чампи «Кто вы, доктор Зорге?», тогда и дал разведчику посмертно Героя Советского Союза. Папу настолько заинтересовала история Зорге, что в конце 1960-х годов он нашел в Японии женщину, любившую разведчика, и написал о ней статью для «Правды». «Правда», Токио, 1969 год. Сижу в маленьком домике Исии-сан под Токио в Матакасе на Инокасира. Портреты Зорги на стенах, матрешки, книги. Именно она, эта женщина, сумела сохранить и передать нам его фото, известное теперь всему миру. Лицо ее улыбчиво и приветливо, и только громадные глаза скорбны и живут своей жизнью. Исии-сан рассказывает. Сначала незаметный тихий человек из секретной полиции пришел к моей маме. «Вы должны сделать так, чтобы ваша дочь была настоящей японкой. Она должна помогать нам. Когда ее друг уезжает, она должна приносить нам его бумаги и после аккуратно класть их на место. Об этом никто никогда не узнает. Если же об этом в разговоре передадут другу вашей дочери, пенять вам придется на себя». Друг Исии-сан узнал об этом. На следующий день в дверь дома Зорге постучался Аояма, сотрудник специального отделения полиции. «Исии-сан нет дома», — ответила старенькая служанка, приходившая утром к Зорге приготовить обед и убрать в комнатах. «Пусть она сегодня же придет к начальнику». Зорге спустился со второго этажа. «Какое у вас дело к Исии?» «Наше дело», — ответил полицейский без обычной воспитанной улыбки. «Расскажите мне, пожалуйста, какое у вас дело к Исии-сан?» Аояма оттолкнул Зорге. Он хотел продолжать беседу с испуганной служанкой. Реакция у Зорге была мгновенной. Он ударил полицейского в подбородок, и тот упал. Зорге увидел дырки на ботинках лежавшего агента полиции. Он попросил служанку дать ему пару новых туфель, был неравнодушен к обуви, и у него всегда лежала куча новых щегольских ботинок. Аояма туфли взял и, дождавшись, пока Зорге поднялся наверх, сказал служанке: «Он страшный человек, когда сердится. Я не думал, что он такой». И все-таки они заставили женщину прийти в полицию. Начальник спецотдела Мацунага составил протокол, где родилась, чем занималась, когда познакомилась с Зорге. «Вы должны дать письменное обещание покинуть его», — сказал полицейский, — «и тогда вас можно будет спасти». «Я не дам такого обещания», — ответила Исии-сан, — «ни устного, ни письменного». «Следовательно», — сказал Мацунага, — «на этих днях протокол уйдет в центр, и вы навсегда будете опозорены презрительным подозрением». В тот же вечер Зорге пригласил в маленький ресторанчик Мацунагу, Аояму, переводчика германского посольства Цинашиму и Исии-сан. Зорге поил гостей до ночи и просил об одном — разрешить Исии быть с ним под одной крышей. Мацунага отрицательно качал головой. Он продолжал отрицательно качать головой, когда сделался совсем пьяным. Зорге помог ему подняться, и они ушли. Их долго не было. Переводчик немецкого посольства Цинашима обернулся к Исии и шепнул: «Полиция плохо думает о Зорге. Лучше вам не бывать у него. Я буду защищать вас, потому что я японец. Но лучшая защита для вас — расстаться с ним». Поздно ночью, сидя около своей старенькой пишущей машинки, Зорге негромко говорил: «Больше тебе ходить ко мне нельзя. Я буду тосковать, но ты не приходи». «Ничего, я боюсь не за себя, я за тебя боюсь». Он быстро взглянул на нее. «Знаешь, как страшно, когда болит раненая нога в холода. Выть хочется, так страшно болит раненая нога. А у скольких солдат так болят ноги и руки? А сколько таких, как я, солдат сгнило на полях войн? Воровство. Вот что такое война, малыш. Человек — маленький бедный солдатик. Когда начинается война, солдатик не может сказать «не хочу». Я стал умным, поэтому и делаю так, чтобы войны больше не было». Он запнулся на мгновение и поправился. «Стараюсь так делать, во всяком случае. Это моя работа, понимаешь? Моя настоящая работа». Цинашима-сан сказал, что за тобой следят, тебе не верят. «Зорге делает хорошее дело», — продолжал он тихо. Он говорил с таким прекрасным акцентом, вспоминает Исии-сан, и тонкие пальцы ее рвут тонкий шелковый платок, и громадные глаза кажутся невозможно скорбными, увеличенными толстыми стеклами очков. В тюрьме у нее испортилось зрение. «Война страшна, человек несчастлив, понимаешь?» — продолжал он. «Зорге делает хорошо. Потом я умру. Это правда, я умру, что поделаешь. Зато люди будут счастливы. И ты будешь жить. Если Зорге не погибнет, вам будет трудно жить, вам, японцам. А если я сделаю мою работу, это будет для японцев счастьем, это правда». 4 октября 1941 года они виделись в последний раз именно в тот день, когда за 6 лет до этого впервые встретились. Она тогда работала в ресторане «Золотой Рейн», «Рейн Гордо», так произносят это японцы. Он там праздновал свой день рождения один, сидел и пил шампанское, и смотрел на нее и улыбался. А на завтра они увиделись возле музыкального магазина на Гинзе. «Какую пластинку тебе подарить?» — спросил он. «Итальянца Джильи», — ответила Исии. Зорге покачал головой. «Я лучше тебе подарю Моцарта». Они долго слушали пластинки в этом большом магазине, и постепенно мир смолк, и стало вдруг тихо, и был для этих двух, 40-летнего Зорге и юной Исии, только веселый, озорной, мудрый Моцарт, полный свободы, любви, весны. 4 октября 1941 года они сидели в ресторанчике «Ломайер» и молчали. Потом Исии подняла за него бокал с шампанским. Ему исполнилось 46 лет. Она пожелала ему счастья, здоровья, долгих лет жизни. Он усмехнулся и спросил: «Полицейский у тебя уже был?» Она молча кивнула головой. Мацунага приехал к ней с протоколом ее допроса. Он сжег эти бумаги в маленькой японской печке Хибати. «Если об этом узнает хоть одна живая душа, — сказал он, — погибнем мы оба, причем вы смертью более мучительной, чем я». Усталая улыбка тронула лицо Зорге. Он погладил ее руку, потом, закрыв глаза, притронулся пальцами к ее щеке. И так замер на мгновение. «Все будет хорошо», — шепнул он. «Теперь Мацунага будет всегда защищать тебя. Помни это». Больше они не виделись. Вскоре Зорге был арестован. Исии-сан арестовали только в 43-м году под хитрым предлогом. У нее в доме жил мальчик-студент, читавший книги запрещенного философа. Мальчика вызвали на допрос. Что ты знаешь об этой Исии Сан, женщине-государственном преступнике? Мальчик ничего про нее не знал. Его выгнали из института, а ее арестовали. В тюрьме 6 женщин сидели в 10-метровой грязной камере, полной клопов, вшей, блох. Женщин вешали за ноги к потолку и так допрашивали. Мужчин пытали в коридорах на глазах женщин. Страдание было двойным, и физическим, и моральным. «Я чувствовала, что не выдержу этого ада», — рассказывает Исии-сан. «Два следователя допрашивали меня попеременно. Спросите обо мне начальника спецотдела Мацунага», — рискнула я. «Теперь Мацунага будет всегда защищать тебя», — помнила я слова Зорге, сказанные им в наш последний день. Зорге всегда говорил правду. Он спас меня и тогда. Мацунага подтвердил, что я ни в чем не виновата. И меня выпустили из тюрьмы. Это Зорге спас меня. Он дал мне силу, он дал мне защиту, даже когда сам был беззащитен. «А что было потом?» — спрашиваю я. «Потом была победа», — продолжает Исии-сан. «Ваша победа, победа Зорге, победа, принесшая Японии освобождение от милитаризма. В маленьком журнале я прочитала, что Зорге был казнен. Там же я нашла фамилию адвоката, который его защищал, Асунама Сюмидзи. Я искала могилу Зорге, никто не мог мне помочь. Я хотела узнать хотя бы, когда он погиб. Этого тоже никто не желал мне сказать. Я ездила по кладбищам. Дзосигае — кладбище для тех, у кого нет семьи. Смотритель долго рылся в документах, потом он ткнул пальцем в иероглифы. Рихард Зорге. Я спросила, где его могила. Не знаю, походите по кладбищу, может, отыщете. Женщина долго ходила среди могил. Во время войны в Японии был древесный голод. Маленькие деревянные дощечки с именами умерших пошли на дрова. Исии-сан ходила среди холмиков по мокрой траве и опавшим большим листьям. Однажды приехал американский джип, и несколько офицеров с переводчиком Судзуки пошли по кладбищу, громко переговариваясь и похохатывая. Они долго искали чью-то могилу, и Исии-сан подумала, они тоже ищут его. Она поехала в тюрьму. Она добилась того, чтобы ей показали тетрадь прошлого. Там она нашла запись. Рихард Зорге, место рождения Берлин, скончался 7 ноября 1944 года в 10 часов 37 минут и 10 секунд вечера. «Где он похоронен?» — спросила Исии-сан тюремного офицера. «Это должно знать кладбище». Она пошла к адвокату Асунама. Он взял ее дело и начал работу, но прошел год, и никто не хотел помочь ни ему, ни ей. «Нами управляют американцы», — сказали ей в тюрьме. «Мы за них не отвечаем, но они отвечают за нас». Женщину в очках в черном платье знали на кладбище. Однажды ей позвонили оттуда. «Недавно у нас было общее перезахоронение. Мы хоронили тех, за кем так и не пришел никто из родных. Мы оставили одного иностранца. Можете его взять, если убедитесь, что это ваш Зорге». «Почему вы думаете, что он был иностранцем? Судя по гробу, он был очень высоким». «Я возьму», — ответила Исии-сан, — «я сейчас приеду». «Погодите, у вас есть могила для него?» «Нет». «В таком случае мы не можем его вам отдать. Нужна могила». Она купила могилу. Она отдала все свои сбережения. Это очень дорого в Японии купить могилу. Когда все документы были оформлены, Исии-сан поехала на кладбище. Пока она сидела в кабинете управляющего, раздался звонок из тюрьмы. Ей запрещали взять останки Зорге. Кладбищенский управляющий окаменел лицом. Он был честным человеком. И во время войны по ночам к нему привозили многих из тюрем. «Он мертв, этот Зорге», — сказал он тюремщикам. «Что изменится в этом мире, если я отдам женщине останки человека, казненного вами?» Он не послушался тюремного запрета, и женщина, адвокат и трое рабочих пошли на кладбище. Могилу раскопали быстро. Она сразу узнала его малиновые ботинки. Рядом с его вставными зубами лежали очки в красной целлулоидной оправе. В одном из журналов Исии прочитала, что на суде он был в очках из красного целлулоида. Сошелся и перелом кости ноги. Это были останки Рихарда Зорге. В крематории я ждала час. Мне вынесли урну. Я написала на урне «Рихард Зорге, 50 лет». Ему тогда было 49 лет, 1 месяц и 3 дня. Но по нашим обычаям считается, что если хоть один день перевалил за твой год, ты уже принадлежишь к следующему году. Я хранила урну с его прахом у себя дома целый год. Он был со мной, а теперь он принадлежит всем честным людям Японии. Исии-сан осторожно притронулась к бюсту Зорге и поправилась. Не он, память о нем. О человеке, который воевал не против Японии, а против фашизма, и который победил. В ее лице улыбается все, и ломкая линия рта, и точеные носы, лоб, и брови, все, кроме глаз. Иногда она выходит из маленькой комнаты, и когда возвращается, заметно, что глаза ее чуть припухли и покраснели. Я смотрю на эту женщину с нежностью. Она отплатила Зорге верностью и памятью, высшим проявлением человеческой любви. Но вернусь на 2 года назад, в холодную зиму 1967-го. Отец продолжал бредить темой советских разведчиков в тылу врага. Тот факт, что о многом власти предпочитали умалчивать, лишь подзадоривал его. Только что вышел роман майора Вихрь, в котором действует сын Штирлица, а у самого Штирлица эпизодическая роль. Тогда-то и позвонил папе первый раз Юрий Владимирович Андропов, и неожиданный звонок был расценен им как настоящий подарок. В тот вьюжный зимний вечер он сидел на московской квартире на улице Чайковского, теперешнем Новинском бульваре, с братьями Вайнерами и пил водочку. Вот как вспоминал об этом сам папа в рассказе «Барон». «Я никогда не забуду того дня, когда у меня в квартире раздался телефонный звонок. В столовой сидели братья Вайнера. Старший Аркадий играл на аккордеоне Высоцкого, пел хрипловатым голосом, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Всем нам не было еще 40. Праздновали выход в свет новой книги братьев. Приехал режиссер Левон Кочарян, и было весело за столом, на котором было много вареной картошки, малосольных огурцов и пельменей, и никто не мог предположить, что в скорости я похороню отца и Левона Кочаряна, и кандальника Митю Солоницына. Господи, как быстролетно время! Все можно вернуть, даже традиции, вот только время невозвратимо». Звонок прервал наше веселое пиршество. Я снял трубку и услышал густой голос. «Товарищи Семенова, пожалуйста». Один из широко известных в ту пору драматургов братьев Тур, искрометно веселый Петр, советовал мне отвечать на звонки женским голосом, заранее выспрашивая, кто просит и зачем, чтобы легче отвечать, коли звонок ненужный. «Пробуйте завтра вечером». К счастью, я ответил своим голосом. «Кто его просит?» «Андропов». «Какой Андропов?» «Меня недавно назначили председателем КГБ». «О, врожденность нашего привычного рабства!» Я автоматически вскочил со скамейки и резко махнул рукой Вайнеру: «Перестань играть». В комнате стало тихо, только Дунечка, дочь, кроха тогда, продолжала напевать колыбельную своей безногой кукле. Больше всего я заметил, девочки любят у вечных генетический код бабьей жалости. Мальчишки выбрасывают оловянных солдатиков, если они сломались. Глухари, закон тока, примат красоты сплошь и рядом показушный. Я с трудом удержался, чтобы не выпалить привычное «Здравствуйте, дорогой Юрий Владимирович». Не потому, дорогой, что дорог он мне, а потому лишь, что высокий начальник, патриарх. Пересилив себя, ответил: «Добрый день, товарищ Андропов, это Семенов». «Веселитесь? Помешал? Могу позвонить завтра». И тут я дрогнул, не в силах удержаться от фистулы. «Ну что вы, Юрий Владимирович? Так вот, я сделал замечание Белоконеву за то, что он не ответил на ваше письмо. Впрочем, не убежден, что и я смогу помочь вам. Тем не менее, был бы рад, если бы вы завтра подъехали ко мне, скажем, 4:00. Как вам это время? Не заняты? Ну и хорошо. У нас есть 2 подъезда для сотрудников и 1-й с площади Дзержинского. Какой предпочитаете?» «1-й, — ответил я, — с площади Дзержинского». Я ощутил усмешку Андропова. «Также вчера ответил академик Зельдович. Хорошо, жду. Запишите-ка телефон, это мой прямой. Если что изменится в ваших планах, позвоните». И вот я вошел в кабинет, тот, который занимал Дзержинский, и увидел высокого человека в желтой рубашке, перетянутой широкими подтяжками. Черный пиджак висел на стуле, воротничок был старомодный, округлой формы, галстук повязан неумело, широким небрежным узлом. Глаза, увеличенные толстыми стеклами очков, были насмешливо доброжелательными. «Что будете пить?» — спросил Андропов. «Чай, кофе?» «Кофе, если можно». «Можно, это можно». «А можно посмотреть, что лежит на столе председателя КГБ?» — спросил я. Андропов просьбе не удивился. Закрыл 2 красные папки, перевернув их при этом, и ответил: «Книги, пожалуйста. А секретный документ к чему? Во многое знание, многое печали». Большой том, что лежал поверх стопки литературных журналов, был плехановский. Страницы заложены самодельными бумажными прокладочками, было их 30, не меньше. Следом была журнальная публикация романа Симонова, тоже переложенная бумажками. «Нравится?» — спросил Андропов. «Да», — ответил я, — «для нашего поколения Симонов вообще необычно важен. Для нашего тоже. Хотя я не совсем согласен в его последней работе». Секретарь принес нам кофе и чай. Андропов подвинул мне блюдечко с сушками и печеньем и, заложив палец за широкую помочину подтяжек, спросил, «С вами как говорить? Соблюдая пиетет или открыто?» «Открыто. Недавно я посмотрел фильм «По тонкому льду». Роман писал наш сотрудник, Брянцев. Вы сочиняли сценарий, так?» «Так. Не понравился. Торчат чекистские уши. Слишком уж голубо-тенденциозный. А вот ваш пароль не нужен, особенно Блюхер и Постышев, мне показался заслуживающим внимания. Поэтому и позвонил. Особенно после того, как Тихомиров сказал, что Белоконев на ваше письмо не ответил. Владимир Тихомиров в ту пору был помощником Юрия Владимировича. Генерал Белоконев — начальник пресс-бюро. Я думал о новой книге, спрашивал, нельзя ли получить какие материалы из архива». Андропов откинулся на спинку кресла, не вынимая пальцев из-за левой помощи, словно бы постоянно слушал сердце, сделал глоток чая и спросил, какими пользовались архивами, когда писали «Пароль не нужен»? Красноярским, Читинским, Хабаровским, Владивостокским. Архивы ЧК? Нет, Октябрьской революции. Максима Исаева выдумали? Да. Хотя в записке Постышева было упоминание, что он переправил во Владивосток молодого товарища Дзержинского. Андропов усмехнулся. Я помню пассаж, что, мол, в России истинную демократию можно сохранить только штыком и пулей, иначе народец наш демократию пропьет, прожрет и проспит. Развратили народ этим либерализмом. А он в нашем прусско-татарском государстве неприемлем. Взяли из белогвардейских газет или написали сами? Сам. Андропов удовлетворенно кивнул. У вас там есть любопытная фраза про книгу Лао Цзы. В каждом должна быть талика пустоты, чтобы воспринять мнение других, даже если оно противно твоему. Что ж, верно, пробный камень истинной интеллигентности. Так вот, об архивах. Вы много путешествуете. Андропов снова усмехнулся, улыбка у него была внезапная. Меняло лицо, делая очень юным, незащищенным каким-то. Как и всякий писатель, увлекаетесь, гневаетесь, спорите. Зачем вам забивать голову государственными секретами? Это может обернуться против вас в будущем. Фантазии вам не занимать. Книги по истории, более или менее объективные, сейчас стали появляться, хотя мало их. Накладывайте одно на другое. Прекрасное поле для творчества. Я почувствовал тогда уже, не я один, понятно, что тема погибших во время сталинского террора будет аккуратно, но достаточно твердо микшироваться. Оценка, данная Андроповым роману о Блюхере и Постышеве, была крайне важна мне, ибо я работал над романом о бриллиантах для диктатуры пролетариата, где среди положительных героев поминались враги народа Бухарин, Кристинский, Карахан, Бокий, Уншлихт, Старк, Петерс. «Бог с ним, с Белоконевым», — сказал я. «У меня есть архивы из ЦГОРа по Гохрану. Очень интересная проблематика. НЭП и революция, разные оценки диктатуры, пролетариата, центр и провинция, спорные персонажи истории». Андропов негромко заметил. «Без спорных персонажей история не знает». Тогда-то я спросил. «А не согласитесь ли вы, Юрий Владимирович, проглядеть то, что я сейчас заканчиваю?» «Проглядывают сводки», — ответил он. «Литературу читают. Признателен за доверие, с удовольствием». С тех пор я звонил по тому телефону, прямому, без секретарей, который он оставил во время первого разговора и просил прочесть каждый новый роман. Именно во время первой встречи Андропов спросил отца, не думает ли он, что пора поподробнее написать о деятельности наших разведчиков в годы войны в тылу врага. Отец, возликовав, ответил, что давно пора. Так на свет и появился роман «17 мгновений весны», где Владимир, он же Исаев, он же Макс фон Штирлиц, штандартенфюрер СС на службе у Шелленберга, снова выступил главным героем. Готовился к нему папа, как к каждой вещи серьезно. Читал, работал в российских и берлинских архивах, встречался с нелегалами. Вспоминает генерал-майор КГБ Вячеслав Киварков. Наша дружба с Юлианом началась в конце 70-х, но знакомство состоялось за 10 лет до этого, когда он собирал материал для романа «17 мгновений весны» и встретился с моим шефом, интереснейшим человеком и красавцем, высоким с усами, Норманом Бородиным, работавшим во время войны нелегалом во Франции. Норман тогда позвал меня с собой. Тут один молодой писатель просит рассказать о моей нелегальной работе. Присоединяйся. Встретились мы в ресторане, и Юлиан очень подробно расспрашивал Бородина о жизни во Франции. Тот, помимо прочего, упомянул о своей жене Татьяне, которая была там вместе с ним и, когда ждала ребенка, страшно волновалась. «Ведь я же буду кричать по-русски». Я те слова пропустил мимо ушей, а когда увидел в фильме сцену, где Кэт разговаривает об этом с мужем и Штирлицем, просто ахнул. Вот это настоящее писательское. То, что Толстой умел делать, тщательно собирать детали и потом удачно и к месту их использовать. Из записи Юлиана Семенова. Особенно много вопросов читатели задают о романе «17 мгновений весны». Насколько события реальны и сколь точна историческая первооснова происходившего. В переписке Сталина с Рузвельтом и Черчиллем есть совершенно определенное утверждение, что советскому руководству стало известно о сепаратных переговорах Гиммлера-Даллеса от моих информаторов, как писал Сталин. Это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на деле. И снова я засел в библиотеке, переворошил множество переводов английских, американских, немецких источников, выстроил точную схему исторических событий, а потом занялся поисками контрапункта провала переговоров Гиммлера и Даллеса. Смешно считать Гиммлера и Даллеса слабыми противниками. Это были серьезные контрагенты в смертельной схватке. Но в ряде узловых моментов, когда, казалось бы, до заключения сепаратного соглашения рукой подать, включились невидимые мощные рычаги, и все летело в тартарары. Случайность? Смешно верить в слишком уж закономерные случайности. В Токио я встретился с одним из помощников Даллеса, мистером Полом Блюмом. Память у него великолепная, и он подробно с деталями рассказал о том, как первым начал переговоры с двумя представителями генерала Вольфа, доверенного Гиммлера, в Швейцарии весной 1945 года. Из статьи Юлиана Семенова для «Правды» 1969 года. Весенний снег валил пятый час подряд, Токио снова сделался неузнаваемым. Я сидел в такси, и тоскливое отчаяние владело мною. Пробка, в которую мы попали, не двигалась по горлышку улицы, несмотря на то, что над нами завис вертолет полиции, организующий в критических местах движение автомобилей. Воздушные полицейские сообщают ситуацию на улицах полиции движения. Те вооружены мощными радиоустановками и через громкоговорители советуют армии токийских шоферов, какой безопасный от пробок маршрут следует выбрать. Полиция советовала нам использовать 14-ю дорогу, но мы были затиснуты на нашей узенькой улице и не могли двинуться с места, а меня в клубе иностранных журналистов, что на Марунотти, неподалеку от Гинзы, ждал ближайший сотрудник бывшего директора ЦРУ Алена Даллеса, мистер Пол Блюм. Мне нужно было обязательно увидеться с мистером Блюмом. Я начал искать его 2 года назад, когда сел за продолжение романов «Пароль не нужен» и «Майор Вихрь» за 17 мгновений весны. Я искал его в ФРГ, но бесполезно, все концы обрывались, и никто не мог помочь мне. Я искал его в Нью-Йорке и в Вашингтоне. Я нашел его в Токио. И вот сейчас из-за проклятого снега я могу опоздать на встречу с ним. И все-таки мне повезло, я успел вовремя. Седой, небольшого роста, в элегантнейшем костюме, голубоглазый мистер Блюм поднялся мне навстречу. «Что будете пить? Саке?» «Я предпочитаю скотч». «Мистер Семенов, а почему вы Юлиан?» «Ах, мама была историком, Древний Рим и так далее. Понятно». «Знаете, я не люблю нашу американскую манеру обращаться друг к другу по имени. Я знаю 67 Робертов, и мне это неинтересно. Мне интересно, если я знаю, что этот Роберт Лопес, а тот, например, Маккензи. Мне тогда ясно, что первый может быть латиноамериканцем или его родители оттуда родом, а Маккензи — это наверняка шотландец. Юмор, упрямство и желание все делать по-своему. Итак, что вас привело ко мне?» Он слушает меня очень внимательно, неторопливо отхлебывая свой скотч маленькими глотками. Я прошу его рассказать, был ли он тем самым доверенным Алена Даллеса, разведчиком, который первым от имени американцев начал сепаратные переговоры с представителями Гиммлера в Швейцарии весной 1945 года. Он задумчиво смотрит в большое окно. По-прежнему валит снег. Журналисты со всего мира начинают заполнять столики бара, продрогшие и вымокшие, сразу же заказывают себе виски, чтобы согреться. Поэтому шум и гомон нарастают с каждой минутой, и нам с мистером Блюмом приходится говорить очень громко, чтобы слышать друг друга. И к нашему разговору прислушиваются два молодых джентльмена. Один с газетой на коленях, другой с газетой на столике. Вероятно, оба эти джентльмена-журналиста были когда-то связаны с армией, ибо выправка у них военная, хотя, впрочем, быть может, они связаны с какой-либо другой организацией, исповедующей дисциплину наравне с армией. «Это была интересная операция Даллеса», — говорит мистер Блюм. «Он вообще довольно часто начинал рискованные операции, не согласовывая их с Белым домом. Он посылал им отчет, если операция проходила успешно. Он тогда вызвал меня и сказал, что я должен встретить двух немцев и прощупать, стоит ли продолжать с ними контакты. Пол, — сказал он тогда, — важно выяснить уровень этих немцев, что они значат. Может быть, это несерьезно. Тогда незачем продолжать наши игры. Я прошу рассказать историю первой встречи с нацистами. Мистер Блюм смотрит на мои сигареты. Это советские, — говорю я. Хотите попробовать? Нет, спасибо. Я бросил курить как раз перед началом переговоров с теми немцами. Я помню, тогда очень завидовал им, когда они курили наши сигареты. Но я сказал себе, в моем возрасте уже пора бросить курить, и бросил. Ну что же, попробуем вспомнить подробности. Даллес написал мне на двух листочках бумаги фамилии Пари и Усмияни. Это итальянские партизаны, не коммунисты, друзья Даллеса. Они были в тюрьме СС. И, кроме того, Даллес передал мне тогда досье на обоих моих немцев, и я начал готовиться к операции. Мне надо было изучить личные дела этих наций, Дольмана и Циммера, чтобы построить с ними беседу. Даллес сказал мне, что Циммер — интеллигентный человек, связанный с итальянскими художниками и музыкантами. Даллес знал это, вероятно, потому что у него были тесные связи с интеллектуалами Италии. Ведь именно он смог устроить первый концерт Артура Тосканини в Ла-Скала. Он был дружен с Тосканини и его дочерью, очень дружен. Даллес сказал мне тогда, если эти немцы смогут освободить двух партизан, моих друзей, то значит, это серьезные люди. Я встретился с теми немцами, с Дольманом и Циммером в Лугано. Маленький кабачок внизу, а наверху две комнаты, конспиративная квартира швейцарской разведки. Когда я вошел туда, немцы ели и пили пиво. Я заметил, что ели они очень жадно, а один из наших интеллектуалов, Гусман, читал им лекцию о фашизме и о будущем Германии. Они не перебивали его, но старались на него не смотреть и все время продолжали есть. Видно было, что с едой у нацистов плохо. Я тогда, по мнению некоторых моих коллег, допустил ошибку. Когда вошел, я обменялся с немцами рукопожатием. Но ведь если мы начинаем с ними переговоры, это же серьезнее формального рукопожатия, которое необходимо при встрече воспитанных людей, не так ли? Мистер Блюм взглянул на меня. Я ничего ему не ответил, я просто закурил сигарету. Ответь я ему, боюсь, продолжение беседы оказалось бы скомканным. Я подождал, пока Гусман закончит агитировать их против фашизма, и, воспользовавшись паузой в словоизлияниях Гусмана, начал беседу с немцами. Дольман мне не понравился сразу. Он был скользким и закрытым, хотя говорил больше Циммера. Он тогда мне показался дрянным человеком. По-моему, он сейчас жив и опубликовал свои мемуары. Я беседовал с ними больше 4 часов. Мы затрагивали вопросы их отношения к итальянской музыке, французской философии, к генералу Карлу Вольфу, к немецкой кухне, к заговору генералов против Гитлера. Гусман все время старался вступить в разговор, но его тактично сдерживал офицер из швейцарской разведки. Он за всю беседу не произнес ни одного слова, но и не пропустил ни одного нашего слова. Швейцарская разведка, видимо, была очень заинтересована в этих беседах. Я разговаривал с ними так долго, потому что досье немцев было не очень полным, и мне надо было свести все детали в одну картину. Не лгут ли они, говоря о начальниках? Верно ли отвечают на вопросы о самих себе? Я убедился, что они не врали. Все их ответы сходились с данными нашего досье. Тогда я протянул им два листочка бумаги с именами Усмеяни и Пари. Я сказал, что дальнейшие переговоры будут зависеть от того, смогут ли они освободить этих двух людей. Я запомнил, с каким страхом взглянул Циммер на Дольмана, когда они вместе прочитали две эти итальянские фамилии. Именно тогда Дольман предложил мне непосредственный контакт с Гиммлером. Я, естественно, отказался. Значит, вы понимали, что перед вами люди Гиммлера? Они были из СС, а Гиммлер был их шефом. Я не считал, что они непосредственные представители Гиммлера. Я считал их людьми генерала Карла Вольфа. Значит, тогда вы не знали, что являетесь первым американцем, вступившим в прямой контакт с людьми Гиммлера, именно Гиммлера, искавшего пути для начала сепаратных переговоров с Западом против СССР? Нет, я не знал этого. Я вообще многое узнал об этом деле только после окончания войны, когда была напечатана переписка между Белым домом и Кремлем. А Даллес, он знал, кто эти люди? Он знал, что они от Гиммлера? Нет, я думаю, нет. Пожалуй, что нет. Я не стал спорить с мистером Блюмом. Документы говорят об обратном. Для меня было важно другое. Даллес начал переговоры, не поставив об этом в известность Белый дом. Мы помним то время, когда мы были союзниками с американцами против общего врага, против фашистов в Германии. Мне очень не хотелось обманываться в той искренности, которой были отмечены отношения между нашими народами в дни войны, пока старший Даллес не провозгласил свою антикоммунистическую доктрину, а младший Даллес не начал плести цепь заговоров против нас и наших союзников. Но история вроде песни, из которой слова не выкинешь. Вечером я улетал в Сингапур. Самолет был полупустым. Рядом со мной расположились трое рослых американцев. Один сзади, другой впереди, а третий напротив. Я был посредине, в поле зрения каждого. Сиди я на месте, пойди вперед за газетами или назад в хвост. В тех аэропортах, где садился наш самолет, мои спутники испытывали странную совпадаемость в желаниях. Стоило мне зайти в туалет, как рядом со мной оказывался один из трех парней. Решил я зайти в бар, рядом за стойкой немедленно оказывался второй. Это было все очень занятно, как в плохом детективном романе. Готовясь к роману, отец не ограничивался личными встречами с людьми из советских или американских разведок. По его мнению, книгу нельзя написать, не проведя по крайней мере месяц в стране, где разворачивается ее действие. Из записи Юлиана Семенова. Мне помогал генерал Бамлер, рассказывая о тех немцах-интеллигентах, которые втягивались в антифашистскую борьбу не с самого начала, а когда крах гитлеризма стал очевиден каждому здравомыслящему человеку. Берлинцы показывали мне, где был бар «Мексико» и «Цыганский подвал» — эти хитрые места гестапо, где прослушивались все разговоры посетителей. Показывали мне то место, где находился кабачок «Грубый Готлиб». Точность в описании атрибутов исторического повествования также необходима, как выверенность акта и четкость позиции. С большим трудом мне удалось найти охотничий домик Гиммлера и Гейдриха. Побывал я и в Каренхалле, замке Геринга, разрушенном в дни войны. На лесную дорогу, которая ведет в Каренхалл, выбегали олени и долго смотрели на нас. С тех пор, как рейхсмаршал перестал стрелять из лука, животные привыкли к людям, не боятся их, и уходят с дороги, лишь если шофер резко им посигналит. В охотничьем домике Гиммлера, его последнем пристанище перед бегством на север, живет крестьянин. Он не знает, естественно, о том, что где-то здесь неподалеку зарыто несколько узников концлагеря, работавших до последнего дня садовниками. Палачи любили наслаждаться ароматом цветов. Любезная фрау Мантай в киноархиве в Бабельсберге помогла мне ознакомиться с уникальными кинодокументами о гитлеровском руководстве, и я просмотрел все выпуски немецкой хроники за последние два года войны. Много трудностей у меня было с описанием гитлеровцев. Как дать портрет шефа гестапо Мюллера, человека, именем которого пугали детей, палача и вандала? Как написать блестящего, интеллигентного Шелленберга, который в своих кокетливых мемуарах прилагал максимум усилий, чтобы сохранить лицо и выставить себя этаким холодным профессионалом? Можно было пойти по пути ужесточения этих бандитов, но ужесточить их, огрубить, значило бы облегчить задачу нашей разведки. С глупым болваном, изрыгающим проклятие, не так уж трудно сладить. А вот с людьми, которые подмяли под себя всю Европу, с этими куда как сложнее. Я решил попросту сложить нужные мне факты из биографии нацистов. И когда я соединил интересующие меня материалы в некие биографические справки, то получилось, что правда неподправленная, без всякого тенденциозного переосвещения, и будет самым верным цветом на верном месте. Много мне помогал покойный писатель Лев Шейнин, принимавший участие в Нюрнбергском процессе. Его рассказы о Геринге и Гессе отличались точностью. Он много раз говорил с Герингом, и тот поведал ему целый ряд историй, ранее никому неизвестных. Не могу не поблагодарить Романа Кармена, который 8 месяцев прожил в Нюрнберге, работая над своей картиной «Суд народов». В романе «17 мгновений весны» впервые со времен войны немецкий генералитет не был выставлен как сборище кретинов. Многих из них отец описал как людей умных, образованных и способных порой на добрые поступки. А один из самых симпатичных персонажей, пастор Шлег, обязан своим существованием критику Льву Анинскому, зашедшему как-то к папе на огонек, когда тот готовил материал к роману. Вспоминает писатель Лев Анинский. «Юлиан, я не владею логикой тайных агентов. А я этого от тебя и не жду», — успокоил меня хозяин дома, налаживая диктофон. «От имени Штирлица буду говорить я, а тебе предлагаю в этом диалоге роль пастора. Радушная жена Юлиана, Катя, только что накормила меня вкуснейшим обедом, и я расслабился настолько, что для интеллектуального диспута требовалась срочная перестройка». «Какого пастора?» — спросил я. «Нормального протестантского пастора, гуманиста и философа. Защищайся». Юлиан щелкнул клавишей диктофона. «Так что же получается, если пересадить Господа Бога с державных высот и сердечных глубин в подкорку отдельно мыслящего индивида, все остальное устроится само собой? И государство, и общество, и братство?» «Само собой, господин Штирлиц, ничего не устраивается, разве что пищеварительный процесс, да и то, если поешь». «А насчет подкорки?» Я почувствовал бойцовскую дрожь. Разнословие христианства в ту пору, самый конец 60-х годов, были предметом моего острого интереса и темой усердных библиотечных занятий. В Институте философии, где я тогда работал, можно было заниматься этими темами законно. Через год Юлиан подарил мне свой новый роман с дарственной надписью «Левушке, пастору Шлагу». Читая, я натыкался на свои полузабытые уже реплики. Мне было легко и весело. А когда еще через пару лет эти реплики стал произносить с экрана великий артист Плят, я почувствовал эффект настоящего переселения душ. Вспоминает писатель Валерий Поваляев. Роман «17 мгновений весны» многие справедливо считают лучшим произведением Семенова. Построен он очень динамично, написан сочно, литературные образы выверены, каждый персонаж запоминается. Это, на мой взгляд, вообще лучшее произведение приключенческого жанра в литературе России 20-го столетия. Юлиан написал его на одном дыхании, за 2 недели, сидя в Крыму на пляже. Работоспособность и скорость письма у него была огромная. Каждое утро он выходил на пляж, как на работу, ставил на стол под грибком пишущую машинку и начинал стучать по клавиатуре. Страницы спархивали с машинки, будто птицы. Вскоре читатели знакомились со Штирлицем на страницах журнала «Москва» и о нем сразу заговорили. Из записи Юлиана Семенова. Порой литература в ее формальном выражении оказывается подобной бильярду. Удар одного шара по крепко сложенной пирамиде вызывает непредугадываемые движения по шершавому зеленому сукну стола, освещенного низкой и яркой лампой, словно бы обязывающей к тщательности, логике, точности. Роман «Бриллианты для диктатуры пролетариата» начался с ленинского тома, где была приведена его записка члену коллегии ВЧК Глебу Ивановичу Бокию по поводу хищений драгоценностей из Гохрана РСФСР. Драматизм этой записки был сам по себе законченным сюжетом для романа. В архиве Октябрьской революции я познакомился с запыленными папками Гохрана, потом поездка в Таллин, работа в библиотеках и архивах, встреча с самыми разными людьми, сбор по крупицам фактов, из которых должна была вырасти правда того времени. 10 весенних дней 41-го года, события в Югославии, реакция на эти события в Москве, Берлине, Лондоне и Вашингтоне позволили мне подойти к серьезнейшей проблеме национализма в системе межгосударственных отношений. Месяц, проведенный в Югославии с учеными, работа в архивах Белграда и Загреба, Две недели, проведенные на маленьком острове Муртер в доме рыбака Младина Мудрони Бакарелла, который по утрам угощал мне рыбой, жареной на оливковом масле, которой он сам давит, пробуя на пальцах, словно нефтяник, первую нефть, позволили мне написать роман «Альтернатива» и, как прямое его продолжение, после работы в институтах и библиотеках Польши и Чехословакии, после громадной помощи украинских ученых, роман «30 июня». Можно ли считать, что Максим Исаев Штирлиц, действующий в этих исторических хрониках, фигура выдуманная? Ни в коем случае. Образ этого разведчика списан с нескольких ныне здравствующих людей, которым хочется принести благодарность за их великолепную, честную и смелую жизнь. В общей сложности отец напишет 14 книг о полюбившемся россиянам герое, параллельно работая над историческими романами из серии «Версии» и «Горение» о Дзержинском. Всегда стремясь к биографической и исторической достоверности, отец старался выявлять все характерные особенности описываемых людей и обстоятельств исторических событий, оставляя как можно меньше домысла. Он часто говорил, что литератор, чтобы ему поверили, должен быть максимально точен в деталях, но только разбирая его архивы, я в полной мере поняла, какую титаническую работу он для этого проводил. В бесчисленных папках хранились выписки из писем военных, копии приказов Гиммлера, планы Рейхстага, номера личных телефонов Гитлера и Геринга, биографии нацистских лидеров, их воспоминания, фотографии, ксерокопии документов охранки и переписки петровских времен. А сколько книг он штудировал, сколько подшивок газет военного времени привозил из Германии, Латинской Америки и Испании. Его знания были поистине феноменальны, но главным оставался редкостный талант, позволяющий превратить груды сухого, бездушного материала в увлекательнейшие романы. Многие сомневались, что один человек способен столько написать, и по Москве поползли слухи о литературных рабах Юлиана Семенова. Вспоминается смешной случай. Как-то ему позвонил старый отставник. «Дорогой товарищ Семенов, я слышал, у вас на даче пишет команда из 5 человек. Возьмите меня 6-м, сюжетов уйму, прошу недорого, 200 рублей в месяц». Все это, конечно, были выдумки, просто отец обладал феноменальной работоспособностью, был дисциплинирован и всегда действовал по раз и навсегда заведенному плану. Закончив подготовительную работу, изучение книг, газет, архивных документов, он, сидя в клубах сигаретного дыма, составлял короткий план очередной книги, намечая основные сюжеты и хитросплетение увлекательной интриги. На полях чертил замысловатые геометрические фигуры, записывал имена героев, соединяя их между собой стрелами. Рассматривать эти записи очень любопытно, будто видишь рентгеновский снимок романа. Затем устраивался за письменным столом, и тогда уж пишущая машинка стучала с 6 утра до полуночи. Сидел папа в своем высоком кресле карельской березы, я его в детстве называла троном, на редкость красиво. Широченная спина по-балетному пряма, лопатки сведены. Однажды спросила: «Трудно тебе писать?» «Трудно бывает первые 30-40 страниц, раскрутка. А потом легко?» «Начинают показывать кино, все вижу, как на экране. Остается только записывать». В день он выдавал по 10-15 страниц машинописного текста. Никогда не ждал вдохновения. Садился за стол, и оно приходило. Злопыхатели шипели: старается загрести побольше, все ему мало». А для отца деньги имели третьестепенное значение. Просто у него было такое огромное количество идей и планов, что он боялся не успеть написать все, о чем мечтал. Святитель Феофан Затворник говорил, что большинство людей подобны древесной стружке, свернутой вокруг собственной пустоты. Это очень точно, но, думаю, не относится к талантливым людям искусства. У них внутри настоящий склад ждущих реализаций творческих замыслов. Все они сжигаемы одним желанием — творить. Папу подгоняли не алчность, не сроки сдачи нового романа в издательство, а сама задумка. Замыслив вещь, он уже не мог существовать вдалеке от пишущей машинки и успокаивался, лишь поставив финальную точку. Объяснил мне как-то: у каждого писателя свой стиль работы. Вот Юра Бондарев. Сам не рассказывал, что пишет в день 1-2 страницы. Зато уж он их отшлифует, отредактирует и к написанному больше не возвращается. А мне, кровь из носу, надо довести вещь до конца. Закончу, отложу на пару дней, а потом правлю. У папы было правило сокращать каждую страницу на 7 строк, чтобы сделать текст более мускулистым. Поля пестрели правками, разобрать которые могли только старенькая машинистка Нина Тюрина и мама. Его почерк, в молодости широкий, с наклоном вправо, пережил с годами метаморфозу. Выпрямился, подсох и стал походить на восточную вязь, освоенную в институте. За несколько лет Штирлиц приобрел такую известность, что завистники, как у нас полагается, стали многозначительно переглядываться. Глянь, как Семенов КГБ прославляет. Но папа, разумеется, ставил себе целью не прославления отечественной секретной службы, а создания персонажа, отличного от тех интриганов-маразматиков, с которыми он столкнулся на Дальнем Востоке. Он сконструировал некую модель для подражания, идеального героя, сохраняющего честь и достоинство в самых страшных передрягах. В Штирлице нет ни капли столь ненавистной отцу рабской психологии. Он личность. Он думает, решает, действует. Папа наградил его своим жизненным кредо. Каждый человек несет альтернативу. Или смириться, то есть бездействовать, или предпринимать хоть что-то. Даже если не хватает сил, желание подняться похвально. Мир достаточно объясним. Смысл нашего пребывания, достаточно краткого, заключается в том, чтобы переделывать его. Принадлежность Штирлица к разведке была для отца скорее необходимостью, чем целью. Он знал, кто владеет информацией, тот владеет миром. А разведчик, первым получая к ней доступ, может порой реально изменить ход истории. Вот что увлекало политизированного и деятельного писателя. Секрет долговечности Штирлица объясняется для меня не только его обаянием и умом, но и тем фактом, что он волей автора с 1921 года оказался вне системы и служил, оставшись патриотом, уже не ей как таковой, а идее борьбы с фашизмом. Вдали от кровавых сталинских разборок, подлости, предательств, абсурда, Штирлиц превратился в этакого замороженного в первозданном виде мамонта, меньшевистского последыша со своими никому уже на родине ненужными гуманностью, знаниями, добротой и идеалами. В свое время маму замучили рекламные фирмы, требующие отдать Штирлица им на откуп. Магазин «Пятерочка» взял его в оборот, даже не спросив. Реклама была глупой, но не вульгарной, и мама махнула рукой, но всем остальным давала отворот-поворот. «Почему?» – удивлялись они. «Ведь Штирлиц – это народный герой. Почти фольклор, да мы и за ценой не постоим». На это мама отвечала, что у национального героя есть автор, и ему бы не понравилось, что его персонаж торгует пивом или стиральным порошком, и деньги ее не соблазнят, а героя надо читать, а не похабить его в рекламах. Хотя сама тенденция радует. Коммерсанты знают, если товар предложит Штирлиц, то клиент купит, потому что Штирлицу верит, а это прекрасно. Самый необычный комплимент в адрес Штирлица я услышала много лет назад от молодого афонского монаха с добрым, изможденным постами лицом. «Один мой знакомый, в сане», — доверительно сказал монашек, — «детишек по Штирлицу воспитывает». «Неужели?» «Очень хороший пример для подражания». «Да чем же?» — недоверчиво допытывалась я, не понимая, в чем православный священник может подражать красному разведчику. «Редкий образец 20-летнего схемничества», — убежденно сверкнул глазами монашек, и я горделиво возрадовалась за папиного героя. Из дневника Юлиана Семенова 1960-х годов. «По-моему, талантливому человеку шатание и лавирование вдвойне прощать нельзя. Я лавирование могу определить проще, шире и грубее словом «подлость». Андрей Рублев был высоковерующим человеком, и только веруя он мог создать свои гениальные иконы. Если бы он на секунду изверился, то это сразу бы стало заметно в его картинах, сразу стало бы заметно фальшь. Подлость съедает талант, как мартовское солнце пожирает снег. Только 3 дня тому назад белел огромнейший сугроб, чистый, мощный, с ледяной корочкой, а прошло 3-4 дня, и вместо сугроба желтая искалеченная трава. Я беру, к примеру, искусство фашистской Германии. Вернее, я не вправе называть то, что было в фашистской Германии, искусством. Но тот суррогат, который фашисты превозносили в качестве эталона искусства, как он создавался? Он создавался и соорганизовывался из подлости. Художник проявил маленькую непоследовательность, и он уже обязан курить фимиам звериному нацизму, антисемитизму, бредовой идее о расовом превосходстве немцев. Те мужественные писатели, композиторы, художники, актеры, которые были последовательны, они либо эмигрировали из страны, либо молчали, что уже было подвигом, либо томились в концлагерях, но и там оставались верны своей вере, будь то христианство, будь то коммунизм. Поэтому, как только начинают говорить, что талантливому человеку можно многое извинить, так да простится мне столь страшное сопоставление, я вижу тот самый суррогат, который в фашистской Германии именовался искусством. Нельзя сравнивать непоследовательные и трусливые выступления кого-то из моих знакомых с тем, что было в 30-е годы в Германии, но надо же честно сказать самому себе «либо-либо». Либо нужно до конца отстаивать правду, либо, если хоть в чем-то дать уступки, это будет уже предательством той самой правды, в которую ты свято веришь. Говорить правду в те годы было непросто. Папа это делал, используя в романах о Штирлице изопов язык и часто, давая мне только что напечатанные отрывки рукописи, затаенной радостью говорил: «Я тут заложил пару фугасок, они должны шандарахнуть». На какие только уловки и хитрости не шел папа, чтобы протащить интересные свежие идеи через крохотные прорехи в солидном заборе советской цензуры. Из рассказа Юлиана Семенова «Барон». С альтернативой случилась осечка. После того, как я отправил Андропову рукопись, он пригласил заехать, обычно это было в субботу, сказал, что роман ему пришелся, но потом открыл закладочку и кивнул на пометки. «В этих пассажах вы бьете нас посильнее, чем Солженицын. Стоит ли? Ваши недруги из литературного мира умеют ломать кости». «Убрать страницу?» Андропов как-то обиженно, недоумевающе удивился. «Что значит убрать? Следуете марксовой формуле теза и антитеза. Уравновесьте эти рискованные страницы двумя-тремя выверенными фразами. Двоетолкование — повод для дискуссии, но не для обвинений». Однако, когда альтернатива пошла в дружбе народов, бедного Баруздина вынудили вынуть из верстки немало фраз и страниц. Я был за границей, а к Андропову, увы, обратиться никто не решился. Вспоминает писатель Лев Анинский. В 1972 году я перешел работать в журнал «Дружба народов». Там волею расписания, по которому все сотрудники по очереди читали готовые к печати номера, это называлось «Свежие головы», я получил для прочтения несколько глав нового романа Юлиана Семенова. Я начал читать, и мне показалось, что пастор Шлаг задумал надо мной подшутить. Фразы и обороты были, несомненно, мои, из наших давешних диалогов, но облику протестантского пастора никак не шли. Русский менталитет, национальные аспекты революции, империя и свобода, весь спектр философских штудий великих идеалистов позорного десятилетия, Розанов, Мережковский, Булгаков, Шестов, Федотов, Лоренский. С момента, когда в 1960 году я впервые прочел Бердяева, излюбленное мое чтение. Пастору Шлагу Юлиан из этого вороха идей не отдал тогда ни одной, но, как видно, приберег их для третьего десятка мгновений. И теперь щедро одарил ими литературного героя по имени Василий Радыгин. Я аж подпрыгнул, наткнувшись в его речах на свои любимые пассажи. Подпрыгнул вовсе не от факта, что Юлиан эти пассажи использовал. Я сам дал ему на это право и даже гордился в глубине души тем, что так ловко распропагандировал на русский лад властителя дум и яростного западника. А Юлиан в ту пору был, наверное, самым читаемым автором в широких интеллектуальных кругах и несомненным, как теперь сказали бы, мондиалистом. Но дело в том, что рупором этих идей Юлиан сделал матерого эмигранта-белогвардейца Радыгина. По нынешним-то временам таким приколом можно и возгордиться, но для начала 70-х годов, согласитесь, это было достаточно пикантно. И я счел возможным впасть по данному поводу в хорошо темперированное возмущение. Я ходил по редакции и гудел, что идеи, которые Юлиан сорвал с моего неосторожного языка, сами по себе законны и неподсудны, но какого лешего он вложил их в красноречивые уста нашего идеологического оппонента? Через пару недель старая добрая сотрудница отдела прозы, отличавшаяся тонким юмором, и редактировавшая роман, дала мне очередную порцию текста и произнесла интригующе. «Васятка-то наш, а?» «Какой Васятка, Татьяна Аркадьевна?» «Не понял я». «Васятка Радыгин». «Что Васятка Радыгин?» — вскинулся я. «Оказался тайным агентом наших спецслужб. Поздравляю вас». «Да?» — отлегло. «А Юлиан-то наш, а?» «Что Юлиан, Татьяна Аркадьевна?» «На высоте». В свой час я рассказал все Юлиану, и мы со смехом обсудили этот сюжет. Крупный американский ученый, профессор кафедры государственного управления Джорджтаунского университета Уолтер Лакер разгадал папины литературные хитрости и написал о нем в конце 1980-х годов внушительную статью в журнале Culture and Society. Штирлица он назвал чутким, мужественным, блестяще образованным, настоящим героем нашего времени. Сказал, что на общем фоне мракобесия произведения Семенова неизбежно должны показаться работами Вольтера или Дидро, что он писатель вовсе не легкого жанра, а серьезного, имеющего громадное воспитательное значение и должен войти в аналы советской литературы как основатель нового жанра – романа-хроники или документального романа. Кстати, Юрий Бондарев тоже считал отца первым в жанре политического романа. Лакер обратил внимание на сцену, где Штирлиц, брошенный в гестапо, вспоминает свою юность в Цюрихе. «Какие замечательные люди окружали меня! Кедров, Артузов, Трифонов, Антонов Овсеенко, Минжинский, Блюхер, Постышев, Дыбенко, Орджоникидзе, Свердлов, Крестинский, Кархан, Литвинов». И отметил, что почти все перечисленные стали жертвами показательных судебных процессов или были расстреляны без суда и следствия. Далее Лакер упомянул об их дореволюционных интеллектуальных играх, которые приходят на ум Штирлицу, находящемуся в смертельной опасности. Воровский тогда зачитывал отрывки из книг, а остальные должны были угадать автора. Вот первая цитата. «В истории всех стран бывают периоды бурной деятельности, периоды роста, прорыва в поэзии и творчестве. Такие периоды являются источником и основой последующей истории этих стран. У нас нет ничего подобного. В самом начале русской истории было дикое варварство. Позднее – невежественные предрассудки. Затем – деморализующий гнет татарских завоевателей, следы которого не исчезли из нашего образа жизни и по сей день. Наши воспоминания не идут дальше вчерашнего дня. Мы чужды друг другу». Никто не смог отгадать автора, а Воровский открыл, что слова принадлежат предшественнику современных диссидентов Чаадаеву, объявленному царем сумасшедшим. Если бы Штирлиц был уверен, что Россия изменилась, порвав с прошлым, стал бы он вспоминать эти слова перед лицом смерти? Многозначительно спросил Лакер. Прочтя статью, папа очень смеялся и назвал автора сукиным сыном, что в его устах прозвучало как комплимент. Вспоминает писатель Лев Анинский. Фантастический взлет популярности Юлиана поддразнивало во мне литературного критика. Должен признаться, что настораживала меня именно фантастическая популярность его главного героя. Следуя за Штирлицем, Юлиан быстро сошел с первоначальных романтических зимников и лежневок и устремился по орбитам глобальной политики и тайным каналам спецслужб. Это нарушало, в моем понимании, цельность первоначального образа и переводила писателя в какой-то другой, маловедомый мне массовый читательский регистр. А мне казалось, что с его уровнем мышления не надо искать популярности в столь широких кругах. Мне Юлиан был интересен как писатель и без Штирлица. В связи с этим хочу вспомнить о маленькой сценке. Я, как нормальный шестидесятник, очень много ходил в походы. Раз пошел с приятелем по Псковщине. Зашли в какой-то деревне к бабке за молоком. Посмотрела она на нас со своим дедом внимательно и говорит: «А вы, случаем, не шпионы? С чего вы такой взяли? Да ходите тут, все выглядываете, тропки разузнаете, а нам потом умирать». «Не шпионы мы. Ходите, паспорт покажу». «Так паспорт подделать можно». «Как же вас убедить, что я нормальный человек, а не шпион?» «А я сейчас тебе вопрос задам. Если ответишь, то значит, ты наш человек». «Задавайте». «Ну-ка скажите мне, где сейчас находится Штирлиц?» Я отвалился, но ответил. На своем посту выполняет очередное особое задание. Тут бабуля вынесла нам молока, а я еще раз убедился, что Штирлиц давно уже реальное лицо. В реальность Штирлица верили не только деревенские бабули, но и вполне продвинутые чиновники. Иногда дело доходило до комизма. Письмо Юлиана Семенова в пресс-группу КГБ при Совете министров СССР, 1975 год. Уважаемые товарищи, роман «30 июня», являющийся продолжением «Альтернативы», написан на основании фактического материала, опубликованного на Украине Климом Дмитруком и В. Кардиным, авторами, много лет отдавшими борьбе с буржуазными националистами. Никакими закрытыми материалами архивов я не пользовался. Роман был принят к публикации в газетах «Вильна Украина», «Львов» и «Советская Украина», орган ЦК КПУ. Однако товарищам в редакции было сказано в местном главлите, что поскольку Штирлиц работает в центре, то необходимо разрешение центра на опубликование романа, где действует Штирлиц. Товарища интересовало, не несет ли в себе образ Штирлица каких-либо военных или государственных тайн, известных ему как работнику центра. Идеологическая целесообразность и нужность романа объяснена в предисловии Миколы Гнедюка к русскому изданию «Для огонька», где роман принят и должен быть полностью опубликован. Просил бы санкционировать издание романа, ибо, как и все остальные мои работы, он построен на открытой научной советской историографии. А фигура Штирлица является тем магнитом, который должен повести читателя, особенно молодого, через все дьявольские хитросплетения гитлеровцев в их борьбе за мировое господство. Приятно, конечно же, когда о твоем герое говорят и думают как о герое реальном. Обидно то, что это начинает мешать этому вымышленному герою скорее и целенаправленнее выходить на широкого читателя, особенно на украинского, в год 30-летия Победы. Обе газеты ждут разрешения центра, где работает Штирлиц. Обе газеты ждут подтверждения того, что никаких государственных и военных тайн в романе не открыто. Очень прошу, уважаемый центр, дать скорейший выход интернационалисту Владимирову Исаеву Штирлицу на открытый бой с националистами. С уважением, Юлиан Семенов. Вспоминает писатель Лев Анинский. И все-таки, даже напившись благодаря Штирлицу молока, я поделился с Юлианом моими соображениями, заметив, что он мне интересен и без его героя. Мы всегда с ним говорили чуть со смехом, а тут Юлиан вдруг посерьезнел. А вот Катя считает, что именно Штирлиц помогает мне найти читателя. И посмотрел на меня с такой искренней озабоченностью, что я решил более никогда данного пункта не касаться.